Глава 50. Расправа. Она обернулась и увидела, что ученики, которых уже развязали и привели в сознание, принялись ногами избивать лежащих на земле темных заклинателей. «Стоять!» — рявкнула она. «Три шага назад!» Ученики, свои и фениксовские, тут же замерли, а потом неохотно разошлись. «Но учитель! Они же над нами издевались и чуть не убили!» Шен-Ли упрямо на нее уставился. «Почему мы должны их жалеть?» «Потому что вы благородные заклинатели, а не стая каких-нибудь падальщиков, и людей ногами до смерти не забивайте!» Тут она краем глаза заметила, что один из незнакомых ей учеников собрался пнуть лежащего чуть в стороне темного заклинателя. Вика моментально повернулась к нему и рявкнула. «А ну, отошел!» Но теперь с другой стороны послышался какой-то подозрительный хруст. Девушка сразу же крутанулась туда и увидела, как Дандан сворачивает шею одному из все еще парализованных некромантов. «Я же обещала, что убью тебя, ублюдок!» Совершенно маньячным видом произнесла она, продолжая дальше проворачивать голову уже трупа. Вика поняла, что еще чуть-чуть, и девочка ее совсем оторвет. И все вокруг в радиусе 2 метров будет забрызгано кровищей. Поэтому она поймала Дандан за плечи, пытаясь оттащить ее от мертвеца. «Ну же, отпусти его! Хватит крутить! Брось гадость, кому сказала?» Девочка отреагировала только тогда, когда на нее прикрикнули. Вика от греха подальше подняла ее на руки, боясь, как бы она и на остальных не бросилась. Просто удивительно, как такая силища помещалась в столь крошечном теле, ведь Дандан по весу казалось всего раза в 2 тяжелее Сяо Юна в кошачьей форме. Оказавшись практически в объятиях учителя, девочка опять всхлипнула и разрыдалась, уткнувшись в его плечо. Вика немного неловко похлопала ее по спине. Ученица была такой худенькой, что она без проблем могла удерживать ее одной рукой. «Поплачь, не держи все в себе», — посоветовала девушка, решив, что слезы лучше, чем отрывание голов. Пока она отвлеклась на Дандан, некоторые ученики вновь попытались устроить суд линча над темными заклинателями. «Быстро отошли от них!» — снова прикрикнула Вика. «Сейчас с них паралич спадет от боли, и вы без ног останетесь!» Довод вроде бы подействовал, и дети неохотно разошлись. «Эти заклинатели нужны нам живыми. Надо сначала узнать, кто их надоумил напасть на представителей сразу 2 орденов. И откуда к ним попала информация о поднятии мертвецов и проведении таких сложных ритуалов?» «Уж поверьте, подобные книжки в магазине не купишь. Значит, кто-то специально снабдил их этими знаниями и натравил на вас». Кажется, до учеников начало доходить, что ситуация куда сложнее, чем им представлялось. Поэтому они стали неуверенно переглядываться, но на темных заклинателей бросаться вроде передумали. «Для начала нужно их связать, и следите, чтобы они пальцами не могли пошевелить, потому что им для некоторых техник достаточно просто нарисовать какой-нибудь знак собственной кровью». Шен-Ли тут же принялся тщательно связывать главаря некромантов, и проблему с его пальцами он решил кардинально, просто переломал их все. Вика только поморщилась, слыша тошнотворный хрустящий звук. Остальные ученики тут же последовали его примеру, но некоторые слишком увлеклись и переломали пленникам еще несколько лишних костей. «Маленькие звереныши», — покачала головой Вика. «Вы действительно не понимаете, что творите?» «Они нас тоже били!» Возмущенно начали восклицать ученики. «Вот именно! Вы повторяете то же, что сделали темные заклинатели. Только вот у них мозги затуманены, темной ци. Они сейчас как будто под действием сильнейших, одурманивающих зелий. И вообще не понимают, что творят. А вы находитесь в трезвом уме и с радостью творите то же самое. Так кто из вас хуже?» Некоторые ученики пристыженно замолчали, но один все же осмелился вякнуть. «А почему вы свою ученицу не ругаете? Она того заклинателя вообще убила!» У Дандан было состояние аффекта. «Никому не позволено посягать на лицо женщины, потому что они от этого могут с ума сойти!» Ученик не совсем понял, о чем говорил учитель из чужого ордена, но тут Дандан обернулась и посмотрела на него таким взглядом, что он моментально осознал. Еще слово, и шею она свернет уже ему. Когда учитель поднял ее на руки, ей на миг почудилось, будто она возносится на небеса. Мужчина легко удерживал ее одной рукой, позволив уткнуться лицом в плечо. И Дандан казалось, что она вот-вот умрет от счастья. От учителя даже пахло так, как должен пахнуть рай, весенними цветами и свежестью. Посреди всей этой грязи, крови и страха он оставался чистым и сияющим, словно тьма этого мира не могла коснуться его. Девушка даже заметила в его волосах крошечный белый лепесток. И это посреди зимы. Ее учитель точно не был обычным человеком. Должно быть, он какой-нибудь небожитель, тайно спустившийся на землю для выполнения важной секретной миссии. Только вот как следует насладиться этими ощущениями ей не дали. Маленькие идиоты пытались ослушаться указаний божественного Лань Вэньхуа, и Дандан хотелось жестоко избить каждого из них. Наконец-то все более-менее успокоились. Злодеев повязали, спасенных учеников привели в чувство. Темных заклинателей обыскали и отобрали у них свои вещи обратно. Правда, нашлось не все. Например, заклинательские мечи почти никто из некромантов с собой не таскал. Зато Желань обнаружила сигнальные талисманы своего ордена и сразу их активировала. Все же эта территория находилась в ведомстве Ордена Феникса, так что они обязаны были во всем разобраться. Сигнальный талисман передавал мгновенное послание дежурному заклинателю, поэтому вскоре сюда прибудет подмога. У Чуньлань имелся похожий талисман, но она его активировать не стала, потому как смысла не видела. Даже для самых быстрых мечей дорога сюда займет дня полтора-два. И когда помощники прибудут, тут уже нечего станет расследовать.